Ретирование заняло несколько десятков секунд. Не так уж далеко успели отойти союзники. Дроу, по моему приказу, спряталась у меня за спиной. Я в свою очередь подошел поближе к стене, таким образом, чтобы снаряды перья не могли задеть хрупкую беднягу. Демона заволокла темнота, и через пару секунд явился Черныш. «Видишь вон ту птичку? Опасная очень штучка. Отправляет в ад такие». Я выждал пару секунд, прежде чем босс совершил очередную атаку. «Перышки в противников, то бишь нас. Твоя задача убить ее. На тебя вся надежда». Демон сосредоточенно, максимально серьезно кивнул. В его глазах промелькнул блеск понимания всей возложенной на него ответственности. «Внимание! Получен урон 42. Внимание! Получена легкая травма 2 степени, откол малого пласта брони. Внимание! Теперь атаки в эту область наносит повышенный урон. Совсем не выдыхается, зараза. Хоть бы медленнее стало, так нет же вон, кружится в ритме вальса. Курица ряженая». Демон тем временем взмыл вверх. Его крылья приобрели хищную быстроту. Когти, готовые порвать на куски все, что попадется, были максимально напряжены. Естественно, эта атака, отнюдь не мгновенная, не осталась без внимания босса. Он махнул крыльями, отправляя в полет 4 острейших пера. Чудом, не иначе, рогатый успел среагировать, уйдя в крутой вираж, сложив крылья, но увернувшись. Кхаарх! Пронзительно, просто невероятно громко крикнула Тория. Звук разнесся по залу, плодя эхо и заставляя звенеть стены. «Да ладно, серьезно», — проскулил я про себя. На помощь к королевской Тории выехала подмога из ее подчиненных. Это были огромные твари, самую малость отличающиеся от встреченных нами ранее. Получен урон 105, так нечестно. Я был не готов, надо собраться. Заблокирован урон 278, заблокирован урон 450. Фурии пытались меня корябать своими острыми как бритва когтями, иногда даже клевали клювами, но я то не пальцем деланный. За сегодняшний день я научился хорошо держать быстрые выпады этих созданий. Замечательно, что они невероятно предсказуемы и тупы. Что происходило в воздухе в момент моего сражения сказать, увы, не могу. Все мое внимание, вся моя сосредоточенность уходила на смертельный, к моему счастью для пернатых, танец. От десятка Тори осталась жалкая кучка недобиток. Все-таки стрелы эльфы жалят иногда получше пуль. Да и я, честно говоря, осмелел. То и дело совершал неожиданные выпады. Победа у нас в кармане, подумал я, взглянув наверх. Озлобленное черное пятно, по-другому нельзя назвать моего шустрого питомца, рьяно и остервенело пытался догнать королеву Тори. Та уже практически перестала отбиваться. Острые перья больше не тревожили ни нас, ни демона. У меня с Дроу, внизу, ситуация тоже была хороша. Трое пернатых, уже серьезно потрепанных и уставших, практически сдались. Горн затрубил, долго и пронзительно. Низкий голос инструмента еще какое-то время разносился по залу. Наше эпическое сражение на несколько секунд замерло. Даже птицы, тупые надо подчеркнуть существа, остановились, понимая, что это выжеже неспроста. Демон и королева, которые все еще играли в догонялки, замедлили свой стремительный полет. Бой продолжился. Удар, уворот, резкий выпад, еще один, дожимаем, крикнул я, надо быстрее узнать, что это за трубач там трубит. Я мысленно молился великому Ренду, великой матери земли и всем, лишь бы мои мысли оказались исключительно моими мыслями. Внимание, ваш питомец черный шумер, время возрождения 24 часа, место возрождения шар охранника тьмы. Внимание, убит босс подземелья легендарная королева Тори, получен опыт 530 миллионов. Получен новый уровень. Внимание! Вы достигли 30 уровня. Все характеристики плюс 5. Жизнь плюс 300. Мана плюс 100. Броня плюс 100. Внимание! Получено достижение босс. Легендарная королева Тори. Описание. Кто бы мог подумать, что самое ужасное и могущественное существо, упоминание о котором заставляло трястись в страхе не только маленьких детей, маленькая птичка. Однако, вы смогли на своей шкуре убедиться, что боялись эту милаху совершенно не зря. Поздравляем вас с новой победой, только, к сожалению, скорее всего, это ваша последняя победа. Награда. Уникальное умение полет Тори. Полет Тори. Внимание. Может быть использовано только один раз. Описание. Вы становитесь невесомым. Затраты маны. Нет. Затраты выносливости. 1. Сёк. Время действия. До окончания выносливости или принудительного выключения способности. Так, стоп. Награды. Плюшки, это конечно все прекрасно, просто замечательно. Но что за описание достижения? Нет, да, черт, спасибо тебе, неведомый смотритель, я твой знак понял. Посмотрим еще, последняя ли это победа или нет. Посмотрим, демон умер. Да не переживай ты так, ресница, возродиться в смысле, ты лучше соберись. Видимо, ораклы все-таки помогают врагам. Ну, или просто хорошие следопыты у этих печенегов недоделанных. Нашли нас, не надо так охать, встретим мы их достойно, хлебом солью, как говорится, покажем, где раки зимуют. Без рогатого сложно будет, вдруг совершенно серьезно, натянув на лицо доселе невиданную мной маску, сказала красавица. Попробую их немного отвлечь, я попробую забраться повыше, если повезет и у них не будет стрелков, я смогу спокойно перестрелять большую часть магов и разбойников. Ты мне главное выживи. С этими словами Дроу подошла ко мне, немного приспустила маску и нежно поцеловала в мою огромную, каменную щеку. Затем быстро начала карабкаться по вертикальной стене. Она делала это настолько ловко, что я только диву давался. Горн затрубил вновь, все так же протяжно и гулко. Он извещал прибытие на нашу, назовем это деловой встречей, оппонентов. Всего десяток. Я то думал их будет больше. Промелькнула мысль, что-то они все побитые какие-то. Действительно. Противники, рыцари в блестящих, как новехонькая тачка, отполированная до блеска, доспехах выглядели немного помято. Оружие вовсе не блестели, на благородно красных тканях, выступающих из-под доспехов, отчетливо виднелись царапины и незначительные морозные пятна. Забрала немного приспущены, от воинов буквально разило ненавистью, не столько даже ко мне лично. Сейчас они ненавидят все, возможно даже включая себя, ненавидят этот холод, этот поход. Эти стены и этого командира, ярость залила их душу и тело, что это они такие злые, холод и долгие переходы кого хочешь сделают злыми, к тому же они вон, наверняка с кем-то подрались перед встречей с нами, и не один раз, вторило мне сознание, и в какой-то момент я стал шизофреником, не припоминаю, возможно, я всегда им был. Здравствуйте, достопочтенные рыцари славной короны, я попытался сделать так, чтобы мой голос звучал как можно более благозвучнее, даже улыбнулся, переступая через себя, что привело вас в эту славную обитель Севера. Задание священного короля. Голос говорящего показался мне подозрительно знаком, но я не обратил внимания, ты нарушил закон. По закону твою душу необходимо отправить туда, где ты будешь обречен на вечные мучения, на бесконечное одиночество, туда, откуда нет ни единого шанса выбраться. Тебе необходимо отправить в преисподнюю. Там, я уже не слушал грубоватый мужской голос, изобилующий стальными нотками и пафосом. Тянет время, вон, его молодцы, крадучим шагом приближаются ко мне, окружают, ждут выгодного для атаки момента, такого, чтобы ударить всем вместе. Это даст им преимущество. Ну ничего, мы тоже потянем. Ну что вы, я демонстративно развернулся боком и зашагал к противоположной стене. Зал босса был несколько шире обычного, около 20, а может и вовсе 30 метров шириной. Как можно совершать преступление против столь высокопочтенного короля? Вы просто неправильно трактуете мои действия. Ага, как же даже сквозь стальное забрало ощущалась его ухмылка. Немало рыцарей полегло, немало дам было обесчестено, словами вашей братьи, вы абсолютно не такие, коими хотите казаться, уж я то знаю. Я, совершенно спокойно сделал несколько спокойных шагов навстречу к противникам, я перешел, если позволите так выразиться, в режим актера, уж не знаю, что делает там Дроу, но если ей нужно время, я его ей предоставлю. А какими мы хотим казаться, да и кто мы? Подумайте над этим вопросом накануне. Я резко, под удивленные глаза, которые, казалось, можно было разглядеть сквозь узкую щель в шлеме, тамплиеры, если не ошибаюсь, носили невероятно похожие модели, развернулся. Еще бы, что за вопиющая наглость поворачиваться спиной к противнику. А какими хотите казаться вы? Я сделал театральную паузу. Так положено по канону. Славными рыцарями, весьма похожи, но вы забыли, а может даже не знаете главного правила рыцаря. Я стал ожидать вопроса, необходимо проверить публику. Наконец, спустя 10-15 секунд чрезмерное любопытство вершителей закона послужило мне на руку. И что же может рассказать грязная крыса о законах рыцарей? Рыцарь с изображением кости и розы на ярко-красном гербе плаща вступил в разговор. Его голос немного скрипел. О, поверьте, очень и очень многое. Иногда о работе плотника вам гораздо лучше расскажет человек, который совершенно не знаком с этим мастерством. Что может сказать мастер, толику своих знаний? Что может сказать новичок? Все, что знает. Я сделал ловкие шаги назад. Так вот о чем это мы? Ах да, верно, о рыцарстве и главном правиле. Настоящий рыцарь, какой бы он ни был, должен отстаивать не чьи-то, а чужие идеалы. Нет, я сорвался на шепот. Это одна из театральных уловок. Пусть зритель напряжет свой слух. Он должен сам, душой если хотите, принимать решение. Иногда бывает, что надо защищать дракона от принцессы, ведь та, скажем, знает единственный способ убить его, существо исключительно травоядное. Или, скажем, оставить их, ведь бывает, что они не заслуживают спасения или оно им вовсе не требуется и живут они в счастье. Да, провозгласил я уже громким голос, настоящее рыцарство – это благородство ума над духом, верховенство своей морали. Новое сообщение, Леонесса, заканчивая трындеть, атакуй, я поддержу стрелами как начнешь. Стоп, я вспомнил слова демона. К сожалению, такая полезная функция, как обмен сообщениями доступна только вам, бессмертным. Это Чеза, она что, человек, не набор цифр. Я приложил все свои усилия, чтобы вернуть моему лицу каменное выражение. Это я все к чему, я медленно, с напускным спокойствием, сделал несколько шагов к противникам, к тому, а так ли я вам нужен, не какому-то там королю, еще пара шагов, теперь нас разделяют несколько метров, именно вам, велит ли ваша совесть вам уничтожить Че, гуманоида, который просто хочет спасти свою сестру, несправедливо осужденную по вашим законам, я осмотрел на лица доблестных служителей закона, нет. Понимания среди них мне не сыскать, стоят озлобившиеся, лица хмурые. Сейчас я для них самый страшный враг. Я сделал шаг навстречу, прыжок, мои кулаки сотрясают землю. Стражи закона валятся с ног, ударная волна такой силы, это вам не шутки. Только их главный остается твердо стоять на ногах. Убить, это было сказано максимально, насколько это возможно в этой ситуации, спокойно. Его голос не дрогнул, это вообще звучало как нечто обыденное. Сразу видно, этот человек повидал не одну тысячу смертей, стоял не у одной сотни казни и не раз отдавал приказы на уничтожение деревень, а то и целых городов. Активировать умение полет Тори. Внимание! Группа распущена. Внимание! На вас напал игрок. Внимание! Получен урон 270. Получен урон 204. Новое сообщение. Леонесса, ты просто мальчик. Глупенький, маленький мальчик, который по какой-то причине верит в добро. Ты настолько туп, что я иногда еле сдерживала смех, глядя на твои поступки. Ты не представляешь, как приятно мне будет сейчас тебя убить. Ко всему прочему, я стану просто невероятно богатой. Тебя было так легко одурачить. Такого нуба, как ты, еще поискать надо. Это надо же, группа из питомца НПС. Знаешь, мне тебя даже немного жалко. Над тобой и так природа такую злую шутку сыграла, а я еще и усугубляю положение. Я раньше жалела, что драу отменили задание на твое убийство, даже выдали на твое спасение и охрану. Ей-богу, если бы не огромные бонусы, так любезно обещанные за твою охрану, тлели бы сейчас твои камушки где-нибудь в плачущем лесу. Слава богу, теперь я могу от тебя избавиться. Всего хорошего там, в аду. Вероятно, конец. Время замедлилось. Стало невероятно тягучим, как кисель или даже желе. Я сосредоточился. Мои мысли, до этого рассеянные и смутные, собрались в один пучок, клубок, который пульсировал, выдавая все новые и новые идеи, подчас безумные. Пульсирующий шар прилагал все свои усилия, пытаясь найти хоть один выход из сложившейся патовой ситуации. «Выхода нет», — твердил он. «Должен быть», — отвечал я, и он вновь принимался его искать. Как собака-ищейка он пытался выйти на след. «Есть только один выход — нажраться камней и молиться», что какой-нибудь из них будет редкий и даст эффект вроде того рубина. Я потянулся за тремя камнями, которые были найдены здесь, в тайнике этих прекрасных птичек, среди прочего золотого и просто блестящего хлама. Слава Великой Матери, что минералы на этот раз никаким образом не отсоединились от цепочки. Моя рука нащупала их на привычном месте. Три блестящих, прекрасно преломляющих комочка, на которых возложены все мои надежды, светились у меня в руке. Я забросил их в рот быстрым движением. Внимание! Открыто новое умение кулинария. Кулинария плюс один. Внимание! Вы насытились. Получен баф жажда трех. Получаемый опыт за убийство увеличивается в три раза. Вы восстанавливаете 30% от нанесенного урона. Потребление маны на заклинание увеличено в 2 раза. Наносимый вами урон увеличен в 1 час 5 минут раза. Длительность 15 минут. Хороший, а главное невероятно своевременный баф. Повышенное потребление маны не страшно. За исключением хлыста симбиата я ее ни на что не трачу. Вампиризм сейчас – спасение. Видимо, удача мне благотворит. Кажется, что система играет за меня. Бред, сосредоточиться на сражении. Получен урон 85, стрелы продолжают лететь мне в спину. Ничего, еще повоюем и я это отомщу. Ярость вскипела во мне, я бросился на противников. Стоит напомнить, что на данный момент я ничего не вешу и в буквальном смысле парю. Самое ужасное, это то, что я это немного не учел, желая рыгнуть на ближайшего противника, чтобы размозжить его мягкую голову, заточенную в металлический шлем, я оттолкнулся со всей силы. Прыжок вверх удался на славу, в 5 секунд я оказался на потолке, где удачно самортизировал, уцепившись за край, остановился. Красивая, расписная мозаика, посыпалась. Здание содрогнулось, хлипкая какая-то крепость. Как оказалось, переместиться на крышу было не таким уж и плохим решением. Стрелы в меня по какой-то причине лететь перестали, а доблестные рыцари, часть из которых оказалась паладинами, не могли достать до меня своими мерзопакостными умениями. Здесь я мог немного восстановить здоровье, отдохнуть и собраться с мыслями. Я помнил о выносливости, но ее регенерация у меня быстрее, чем есть умение. Я оглядел поле сражения картины, статуи каких-то развратных и явно легкодоступных девушек, с алкоголем в руках. Украшали зал, или это все-таки честь коридора? Непонятно. Пространства для сражения было более чем достаточно. Можно маневрировать, как душа пожелает. Качественные доски, прекрасно сохранившиеся до сих, разрешали не чувствовать себя, при любых обстоятельствах, участниками реконструкции ледового побоища. Так, кто это у нас тут собрались? Приятный, уверенный и отрешенный голос наполнил зал, прекрасные рыцари. Летающий кусок живого камня, лучница-предательница. Не хватает только бедняжки-демона. Жаль, что он скончался. Жаль. Так о чем это я? Ах да. Благочестивые паладины, служители порядка, позвольте вас спросить, а что, собственно говоря, побудило вас портить прекрасную экспозицию замка? Мужчина-дух без какой-либо боязни вплотную, нагло, подошел к моим противникам. Его лицо выражало странного рода симбиот эмоций. Услужливость, ярость, злость и уважение переплелось в довольно страшном букете. Мы, рыцари священного клинка, имеем право, при выполнении заданий подобной важности, использовать имущество без согласования с хозяевами, если того требует задание, конечно. Немного рычащим голосом ответил капитан. Да, ох, тогда простите, господа, но, однако, позвольте поинтересоваться, что же такого необходимо для задания в порче прекрасных картин? Так надо. А не боитесь ли вы старинных ловушек, активировать которые ничего не стоит? Угроза? Ну что вы, любая угроза может быть расценена как преступление против короны. Знаешь ли ты, что за это бывает? Крякнул паладин с огромным молотом. Дух откровенно смеялся. Было видно, что он больше не может сдерживаться. Вся ситуация его порядком веселит. Его безумный смех раздражал рыцарей, привыкших к лизоблюдству со стороны окружения, привыкших уповать на защиту короны. За такое, их главнокомандующий остался спокоен. Силен человек, на голову превосходит своих соратников. Сжигают деревни и города, уничтожают государства и организации. Я смотрел на диалог двух титанов и всей душой уповал на то, что дух не испугается и встанет на мою сторону. Ну давай, давай, родимый, за искусство. Хранитель оправдал мои надежды. Это еще раз доказывает, что в вашем ордене руководители – кучка зазнавшегося отребья, которое само по себе ничего не стоит. Лаган на этой фразе мгновенно поднял руку, призывая к спокойствию своих товарищей. Да-да, вы – пережитки настоящего, и я буду рад, если вы потратите свои силы на уничтожение моего замка. Поверьте мне, есть чем вас удивить. А сейчас, задай-ка им жару, булыга. Давай, считай это моим подарком, моей благодарностью за уничтожение гнезда Торий, этих зазнавшихся потомков рептилий. Внимание! Получен баф главнокомандующей обороны замка 4 степени. Плюс 100 к лидерству. Плюс 1000 к жизням. Длительность 1 часов. Внимание! Получен баф легионер первого состава. Плюс 25 к силе. Плюс 20 к ловкости. Плюс 20 к выносливости. Длительность 1 часов. Плюс 10% к скорости передвижения. Внимание! Получен баф легионер второго состава, плюс 20 к силе, плюс 15 к ловкости, плюс 15 к выносливости, плюс 10 к регенерации здоровья в секунду, длительность 1 часов. Внимание! Получен баф легионер третьего состава, плюс 15 к силе, плюс 10 к ловкости, плюс 10 к выносливости, длительность 1 часов. Внимание! Получен баф легионер четвертого состава, плюс 10 к силе, плюс 5 к ловкости, плюс 5 к выносливости, длительность 1 часов. Нормальные такие бонусы. Я теперь в несколько раз сильнее. Повоюем. Первая моя атака должна быть эффектной и эффективной. Наверное, идеально будет как гром нагрянуть на голову какого-нибудь из паладинов. Не думаю, что такой финт получится самым главным. Тот наверняка всегда на чеку, а вот, скажем, с рыцарем, с тем, что держит в руках огромный палаш, это может прокатить. Таким образом я сделаю, минус один, открою счет, так сказать. А что дальше? А дальше, будет видно. Всегда все идет не по плану, так зачем его составлять? Я сжался как пружина. Обладая твердым телом, лишенным пластичности, это сделать довольно сложно. Я несколько мгновений прицеливался, настраивая свою траекторию и выбирая позу получше, а затем привел в действие все свои мышцы. Я задействовал все свои силы, чтобы мгновенно, камнем броситься вниз. Нанесен смертельный урон противнику. Алан Лон Лучезарный. Алан Лон Лучезарный убит. Получен опыт 1200 миллионов. Получен новый уровень. Получено 6 новых очков характеристик. Получен новый уровень. Получено 6 новых очков характеристик. Внимание! Уровень симбиота повысился и стал равен 20. Внимание! Все характеристики симбиота повышены. ХП плюс 90, МП плюс 60, броня плюс 60, умение ядовитое касание плюс 3, умение ядовитая лоза плюс 3, умение устойчивость к холоду плюс 3, умение регенерация во тьме плюс 3. Внимание! Вы убили рыцаря бога Великий Сиатл. Отношения с богом Великий Сиатл ухудшились до презрения. Раздался гулкий скрежет стали. Кровь брызнула во все стороны. Я не смог совершенно полностью сарматизировать, немного подпрыгнул, но все же зацепился за тело врага и смог приземлить себя. Противники, возможно, ожидавшие такой исход, но явно не готовы к столь резкой атаке, были ошеломлены. Они даже не набросились всей гурьбой на меня после потери товарища. Дурачки. Ничего, за вас это сделаю я. С этой мыслью я рванул вперед, на рыцаря с огромным палашом. Я оттолкнулся, как дикий зверь, сразу четырьмя конечностями. Подлетев и сбив несчастного с ног, я принялся калашматить его со всей силы руками. Удары наносить было несколько непривычно. Левый, правый, шлем противника вмялся. Я, вчитываясь в сообщение, ожидал, что тот и сдох. Это было моей ошибкой. Надо было бить его мягкую голову в консервной банке до состояния каши. Свет залил его тело, восстанавливая его полностью, выпрямляя шлем, ставя на ноги. «Лети домой, расскажи», — громко и четко сказал главнокомандующий. Недобитого противника окружил желтый свет, яркий и теплый, и он исчез. Следующее действие заняло буквально секунду, но оно твердо врезалось в мою память, обуяло все мое воображение. Рыцари засветились, одинаково, но в то же время совершенно по-разному. Столбы света, поднимавшиеся от их лиц, осветили зал. Рыцари взвыли от боли и страданий, или от удовольствия, не знаю. Было в этом вое что-то нечеловеческое, что-то скребущее душу. Лучи слились в один, оттенки белого света, как бы странно это ни звучало, перемешались в огромном шаре, диаметром около 3 метров. Главнокомандующий стоял под этим шаром, он единственный из рыцарей, кого не коснулся странный ритуал. Я попытался прервать действо, явно не сулившее мне ничего хорошего. «Внимание! Вы обездвижены!» Тут же оповестило сообщение. Что самое странное, не было ничего, что указало бы причины обездвиживания. Все, что мне оставалось, смиренно наблюдать. В один миг рыцари, которых осталось 9, испустили свой дух. Их тела упали навзничь, создавая резкий и звонкий шум. Доспехи сразу после падения испарились, словно их и не было. Вслед за ними, бренное мясо, на пустынном полу остались лишь небольшие, ярко-красные тряпки да бурый мех. В этот момент из шара, как из кокона, появился гуманоид, ангел. Его большие крылья сотрясали воздух, грозный взор утяжелял, меч светился праведным огнем. «Слушаю», — твердо пробасил божественный воитель. «Он, рыцарь, указал на меня. Его карма чище твоей, Логан. Его поступки светлы, а помыслы — благи. Его убийство дорого обойдется вам. Стоп, Логан, совпадение, нет, не совпадение, черт, нахера ему вообще этот ангел нужен, он же меня и так в клочья порвет, убийство и не требуется, изгнание в ад, вот наказание достойное его, это слишком, кажется, я понял зачем, он не знает, что если меня убить, то я и так в ад отправлюсь, что-то я слишком спокойно об этом рассуждаю, нужно что-то делать, слишком или не слишком тут решаем мы. «Пока ты всего лишь наш инструмент», — ангел вздохнул. Его глаза на секунду помутнели. «Вот так Богом и моралью управляют грязные личности. Так есть и было в нашем мире, и, к сожалению, так есть и будет в виртуальном. Его даже так можно в ад отправить, просто убив». Негромко, буквально еле слышно издалека, крикнула эльфа, «о ее существовании я уже успел забыть, а зря, судя по тому, что в меня не летят стрелы, оцепенение на нее тоже действует». Но она каким-то способом она нашла в себе силы шевелить губами. Черт бы ее побрал. Смерть от всех болезней, да настигнет ее. Логан в эту информацию, как мне показалось, поверил сразу. Он достал два меча, два больших сейфа, предвещающих мою смерть, являющиеся ее знаменем. Логан бросился в атаку, молниеносно и стремительно, несмотря на огромный вес брони. Оцепенение спало. Я, не соображая практически ничего, на одних инстинктах, прыгаю вверх, могу двигаться я, значит, скорее всего, эльфа и подавно может атаковать, подумал я, летя к потолку. На это ушло около 5-6 секунд, времени обдумать было предостаточно. Сейчас в меня полетят стрелы, нужно будет каким-то образом заставить симбиота сосредоточиться на них. Дальше, драться с Логаном будет невероятно сложно. Пусть, у меня сейчас больше 3500 здоровья, что по меркам этой игры, огромное значение, но я... Несмотря на все бафы, все еще отстаю в скорости от непревзойденного воина. Я, как черепаха, медленный, бронированный, неуклюжий. Что же делать? Внимание! Получен баф «Одинокий воитель». Все характеристики Х1,5. Длительность 20 минут. Поздравляем! Вы получили достижение «Угодный ангелу». Описание. Вы совершили практически невероятное, понравились ангелу. Эти надменные существа обычно презирают злых, обремененных тщеславием, корыстью и многими другими пороками гуманоидов. Это странное достижение будет вызывать не только зависть, но и злобу у вашего окружения. Впредь выбирайте его более тщательно. Награда. Плюс 5 к силе. Плюс 5 к ловкости. Что за баф? Что за баф? Думал я, мгновенно читая оповещение комментатор гребаный. Только улыбающегося смайлика в конце описания достижения не хватает. Для полноты картины. Тролль чертов. Ангел исчез. Комната вновь погрузилась в холодный сумрак. Отключить умение полет Тори. С этой мысленной фразой я отталкиваюсь ровно в сторону начальника паладинов. Если мой небольшой компьютер все правильно рассчитал, то его ждет неминуемая смерть. Главное, чтобы у меня у самого ноги не отказали. Как огромный метеорит я приземлился практически точно на спины Логана. Нанесен урон 38650. Получен урон 354. Здоровье восстановлено до максимального значения. Внимание! Получено достижение урон. Адепт. Описание. Одним ударом снять с противника такое огромное количество жизней сможет далеко не каждый. С этим вас можно поздравить. Однако есть существенный минус, ваш противник все еще жив, а это означает только одно, он невероятно силен, не позавидуешь вам, награда, плюс 0,5% к наносимому урону. Я не стал читать оповещение, Логан выжил, это стало сразу ясно, его тело покрыло золотое свечение, изломанные доспехи спали, он быстро встал, чтобы мгновенно наброситься на меня, я такой ловкостью не обладал, отбивался лежа, его сейфы, острые как пламя, резали мою каменную плоть, откусали огромные куски от бедняги симбиота. Получен урон 180. Получен урон 325. Заблокирован ура. Я, даже под таким градом ударов, встал. Приобретя вертикальное положение, обороняться от стремительных атак противника стало несколько легче. Но появилась другая напасть, я открылся для лучницы. Ее стрелы теперь пусть и наносят практически смехотворный урон. Пассивка работает, но они здорово отвлекают, так и хочется догнать и хорошенько ей вмазать, размозжить ее голову, однако, я сдерживаюсь. Логан мгновенно переходит мне за спину, наносит несколько сокрушающих ударов и, пока я разворачиваюсь, вновь возвращается на начальную позицию. Его атака слезала очередные 500 здоровья, что несомненно много. Эх, мысленно вздохнул я, была бы тут моя магия, земля под ногами, настоящая земля, а не этот маленький, искусственно созданный покров, я бы ему показал. А хотя, что мне мешает сейчас, регенерация маны, как, впрочем, и ее количество, у меня сейчас больше обычного. Да, жажда сильно бьет по моему монокосту, но, огромный, каменный шип пронзает, вернее, медленно врастается и протыкает, здание, заклинание каменная стена, которая получила несколько уровней за последние дни, стало еще маневреннее в плане конструкций. На это копье пришлось потратить больше половины от всего запаса моей магической энергии, но поверьте, оно того стоило. Благодаря доступу к почве, по какой-то причине не полностью замороженной, я могу создавать удобные мне барьеры. Этой возможностью я незамедлительно воспользовался. Теперь я остался без маны, но превратил часть комнаты в лабиринт, совершенно не запутанный. Конечно, теперь драка будет на моем поле. Лаган за всем этим делом просто следил. Вот так нагло, как бы давая мне шанс, как бы говоря, ну же покажи мне, на что ты способен. На мой взгляд, я не оправдал его ожиданий. Его взор наполнился презрением, однако он не сказал ни слова. Я принял боевую стойку, сосредоточился и стал ждать атаки оппонента. Командующий рыцарями тоже не спешил. Он лишь как бы невзначай потирал один изогнутый меч о другой. При этом действии вылетал сноп искр, больше похожий на небольшие разряды молний, время тянулось, как качественный, но плохо отфильтрованный мед, медленно. Хотелось уже завязать драку, но я сдерживал этот порыв. Если есть возможность, никогда, запомни, никогда, не атакуй первым. Повторял я у себя в голове фразу, прочитанную в какой-то книжке. Никогда не думал, что она мне пригодится. Если противник уклонится от твоей атаки, ему не составит труда нанести тебе смертельный удар, от которого тебе, находящемуся в невыгодном положении, будет практически невозможно уклониться. Долгие секунды, казалось, и вовсе остановили свой ход, сердце бешено забилось. Я пытался унять, охладить разгорячившийся разум. Не выходило. У меня разве что коленки не тряслись от страха. Наверняка какое-нибудь умение. Иначе я не могу объяснить это желание отвернуться и бросить бежать. Я сопротивлялся страху, а он в свою очередь лишь усилился. Секунда, и Лаган стал, казалось мне, приобретать черты паука, мерзкого такого. В комнате резко потемнело. Красные глаза начали смотреть на меня из всех щелей. Огромные зубы, клацать со всех сторон. Я закрыл на секунду, нет, меньше, на пол, а может даже четверть секунды глаза, ибо больше не мог спокойно смотреть на этот ужас, подпитываемым наверняка уникальным умением. Это было моей большой ошибкой. Не моего страха добивался Лаган. Отвлечь меня, вот, что было основной целью этого умения. И ему удалось. Не знаю, как можно столь мгновенно преодолевать несколько метров, разделяющие нас. Мечи Лагана срослись в один большой, длинный. Он блестел даже во мраке подземелья. Оружие производило впечатление чего-то смертоносного, несущего хаос и разруху, но вместе с тем чего-то прекрасного и манящего. Энергия пульсировала на нем, заставляя колебаться. Из-за этого гудел воздух. Мышцы Лагана вздулись, из-за этого некоторые из его шрамов немного приоткрылись, из них небольшим потом пошла кровь, обволакивая тело. Капитан Штормграда прыгнул, вознося заряженный меч над головой. Именно такую картину наблюдала со стороны Дроу. Ее бессовестные глаза наполнялись радостью почти незаметной, но истинной. Такая радость редка и наивна. Мой симбат успел среагировать. Сразу два хлыста со сравнимой скоростью ударили в открывшиеся шрамы, занося туда яд, пытаясь оттолкнуть противника. Естественно, это не вышло у небольшой, растительной веревки. Меня настиг удар. Его сила поражала. Меч оставил в моей груди огромную рану, отломив огромный кусок камня, вдавливая меня, несколько центнеров весом, куда-то под доски. Внимание! Получен критический урон 6300. Внимание! Ваше здоровье находится в критической зоне. Получена травма рассечения груди 28 степени. Ловкость 45%. Сила 30%. Выносливость 20%. Получена травма скол земляного куска 15 степени. Ловкость 35%. Внимание! Получено достижение «Стойкий парень». Описание. Вы смогли выжить после того, как получили 30 тысяч урона. Поражающие результаты, можно было бы сказать, но не в вашем случае. Награда. Уменьшение получаемого урона на 1%. Я не нашел в себе силы даже подняться, хотя пытался. На последних силах встать. Умереть гордо. Нет, не умереть, сражаться. сражаться, но не смог. Из-за многочисленных травм моей силы не хватало даже для, чтобы элементарно сесть. Оставалось наблюдать. Запомни, Булыга. Лаган подошел ко мне с выражением лица, присущим победителям в минуты триумфа. На земле нет места добрякам. Все добряки уже давно там, аду, в преисподне, обречены на вечные страдания. Не осталось вас, и слава богу. Подумать только, какой хаос мог бы случиться в мире, если бы даже каждый десятый начал думать о других. Ведь доброта заразна. Заразна, как чума. Стоит лишь одному стать добрым, как он станет примером для своих друзей. Те заразят своих и так, возможно, дойдет до богов. Что тогда будет? Рабы освободятся, торговцы станут честными, воины – справедливыми, а жизнь – скучной. Да, произошел бы погром и крах всего. Добро не имеет сторонников и наград. Скажи спасибо, что мы спасаем мир от таких, как ты. Добро вечно, сказал я, наполняя голос уверенностью. И оно всегда будет проигрывать холодному благоразумию и эгоизму. С этой фразой Лаган завершил начатое, проткнув меня насквозь огромным мечом. Внимание! Получен смертельный урон 650. Внимание! Вы умерли. Внимание! Вы обладатель божественного класса. Внимание! Вы отправляетесь в уникальную, закрытую локацию ад. Демон расправил крылья и вдохнул затхлый воздух, в котором клубился запах пыли, запах застывшего времени. Дом, милый и ужасный, дом, с легкостью, но в то же время обреченно прошептал маг. Понять его мысли в тот момент было сложно. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.